Вино убийцы. Чтоб пить свободно, я убил свою жену. Она, бывало, всю душу криком надрывала, коль без гроша я приходил. Как воздух чист, как много света, я счастлив счастьем короля. Когда с тобой сошелся я, такое же стояло лето. Мне жажда грудь на части рвет. Чтоб жажды той уменьшить силу, пускай вино ее могилу до края самого зальет. Я бросил труп на дно колодца и груду целую камней, сломав забор, воздвиг над ней. О, где же столько сил найдется? Словами ласки и любви, во имя клятв неразрешимых и счастья дней неизгладимых, мелькнувших в сладком забытьи, я сам назначил ей свидание, она же в час вечерней тьмы пришла. Безумное создание, быть может, все безумны мы. Она была еще красива, хоть вся давно изнемогла. И я, любя ее ревниво, сказал: «Уйди из мира зла». Тоска мне сердце вечно гложет. В толпе ж, что каждый миг пьяна, ее никто понять не может и саван сделать из вина. Она, как мертвые машины, без пытки, без огня, в крови. Клянусь, хотя бы на миг единый, не знала истинной любви с ее очарованием черным, с кортежем дьявольским страстей, с отравой, слез ручьем позорным и стуком цепи и костей. Вновь одинокий и свободный, я буду вновь мертвецки пьян, забуду боль сердечных ран, улягусь на земле холодной и буду спать, как грязный пес. Быть может, тормозом вагона или острой шиной у колес мне череп раздробит? Без тона я встречу смерть, не все ли равно, когда над Богом, сатаною и тайной вечерей святою я богохульствовал давно».